каких бы слоях надземного мира ни пребывал развоплотившийся дух, он облечен телом или оболочкой, состав которой точно соответствует этому слою, точно так же, как физическое тело соответствует плотному миру, в котором оно живет и пищей которого оно питается. Только физический мир отделен от незримого плотной завесой, остальные миры переходят один в другой, постепенно утончаясь, и не имеют резких границ, подобно тому, как цвета радуги постепенно заменяются один другим при отсутствии видимой разграничительной линии. Поэтому и оболочки развоплощенного духа разной степени разреженности от темных и грубых до светящихся и блистающих всеми огнями. По мере того, как дух освобождается от низших притяжений, он поднимается вверх, причем состав тонкой материи его оболочек, в которых он проявляется все время, меняется. Смерть вторая наступает тогда, когда сбрасывается тонкое тело, скорлупа, и освободившийся от нее дух смотрит на нее, как на платье, сослужившее свою службу и ставшее ненужным. Собственно говоря, и физическая смерть должна быть простой, естественной и безболезненной, но человек слишком уж нарушает законы природы и потому, умирая, страдает. Тот, кто в мире надземном упорствует в своих земных слабостях, привычках или пороках, остается надолго в низшей своей оболочке, грубой и неочищенной, пока не отвалится от него накипь земная. Бывает состояние и хуже. Лучше, конечно, сразу устремиться кверху, но это устремление должно быть последним на земле и достаточно сильным. Одеяние духа в надземном готовит себе человек на земле. Ведь и в теле земном люди живут в сферах различных и по слоям. Поэт и композитор, философ и подвижник, пьяница и картежник, наркоман и сексуалист и на земле тяготеют к определенным сферам пространства и устанавливают с ними определенную связь. А там эта связь продолжается по силе своей и привязанности к тому, к чему человек устремлен. Все оболочки соответствуют степени утончения или грубости духа. Тела подвижника и обжоры в составе своем различны, так как и плотная материя имеет разные степени разреженности. Даже тела спортсмена и алкоголика сильно отличны одно от другого. Так можно заранее знать то окружение, в котором будет пребывать человек после смерти, и готовить себе одеяние духа заблаговременно.